Ну, мы из города Одессы приехали, Усатовская церковь. Церковь наша 200 членов, детей около 140, молодежи около 50, 43 семьи женатиков, ну, молодожен. Ну, вроде как все. А почему так названа церковь ваша? Усатов, что ли, с усами у вас там все ходят? Ну, или что за ситуация? Село называется Усатово, а по преданиям было, что раньше казаки добывали соль. Ага. У нас рядом там соленый лиман. Ага. И эту соль по селу развозил казак с большими усами. А, ну, это вот, как бы так, понятно. Вроде. Ну, и в год где-то рождается около 15-20 детей. Ага.